Глава вторая. Страсть. Ненавижу. С измальства Тошка слышал про Анацаду. Про то, как скрючивает она здорового человека, надолго вырывает из привычного уклада. «Ты меру во всем знай, сын, больно горяч!» Усмехался отец, когда юный Тошка на покосе махал косой без продыха. Когда рубил дрова до ломоты в спине. Мало что поменялось с той поры. Остался охоч до тяжелой, изматывающей работы. Тошка один вспахал 12 десятин земли. Лошадь уже недовольно фыркала, просила отдыха. А Тошка все вел ее под узцы и приговаривал. «Давай, моя хорошая, моя льняночка». Посевная затянулась, ударили поздние заморозки. Старики решили, что холодная земля испортит зерно. Лишь через 2 недели после Ивана Пшеничника набрала цвет черемуха. Благословенное тепло пришло на Соликамскую землю. Постылая бросала зерна. После каждого ее шага в земле оставался глубокий след. Тошка стоял в стороне, гладил лошадь, увлеченно щипавшую траву. Он ждал, пока можно будет боронить свежую засеянную землю. Как ни чился, ни пялился на лес, на юрких птах, на речку, в которой плескалась рыба, аж расходились круги по воде. Не мог удержаться от взгляда на Таську. Крупная, отвислый зад, просторный сарафан не скрывал его. Тяжелая поступь. Лицо, похожее на деревянную личину. Такие Тошка видал в лесу, хоть инородцы и прятали их. Она неторопливо двигалась по полю и тянула что-то тягостно певучее. Следы в жирной земле становились все глубже. Жена в цветастом сарафане вызывала такое жгучее желание. «Уходи, Таська, без тебя обойдусь!» Вырвал у нее корзину и стал трясущейся рукой бросать зерна. Хотя такое занятие не подобает мужику. Чего стоило ни кричать, ни бить ее, ни выгнать из дома. Таисия ушла, кинув на мужа обиженный взгляд. «Сама невинность!» «Ненавижу!» – билось в его голове. Работа успокаивала его, и младшего братца он встретил радушно. Зайчонок тащил лукошко с тяжелым овсом, пел, нещадно коверкая слова изувеченным ртом. «Ой да хош, ой да сытная, ой да хош, ой да теплая!» Приплясывал, размахивал лукошком, и драгоценное зерно просыпалось в землю без толку и порядку. Тошка поймал себя на желании ворчать. Долго, нудно, словно отец, вздохнул. Закончилась безоглядная молодость, вот он. Братец, пакостливый зайчонок, скоро уже будет заглядывать девкам под сарафаны. Пить хмельное и творить непотребное, а потом жалеть о содеянном. «Ой да хош мы сеяли, ой да!» «Братец, тебе помолчать бы». «А ты не ругайся, а не то уйду, и Таська будет помогать тебе!» «Ушлый какой вырос! Сколько тебе лет-то?» «Кто ж знает! 1, 2, 3!» Зайчонок поставил на землю полупустое лукошко и стал загибать грязные пальцы. 8 или 9 мне!» «Ага, помню я, как тебя тетка Марфа рожала!» «И как?» «Чуть не померла!» «А-а-а!» Гошка-зайчонок успокоился, засопел. И по чуть влажному блеску его глаз Тошка понял. Выросший братец еле сдерживает слезы. «А ты свою мамку-то помнишь?» Тошка улыбнулся мальчонке, зеленый еще. Как Михаил Федорович взошел на престол, так померла она. «Добрая была». Гошка-зайчонок прятал глаза. «Да ты чего, братец, я тоже плохо помню свою». Ласковый голос, волос рыжий, как у Нюрки. Что за дурная судьба у их племени? Помирают матери, забирают с собой все теплое, сладкое, родное и оставляют барахтаться в этом поганом мире. «Все, братец, иди. Я тебя подожду, не хочу один». Младший брат боялся, стыдоба. Обитатели Еловой год за годом возделывали свои земли. Каждый привык к своему наделу и не глядел на соседский. Черная земля или глина, коряги или пакостные жучки. Всякий боролся с напастями, не раззевал рот на чужой каравай, как бы сладок он ни был. Но все изменилось, Еловая потеряла свободу. Строгановы не меняли порядка, не обмеряли земли, не требовали ничего супротив законных повинностей. Но староста Яков обрел громкий голос. Вместе с отцом Еводом давал Божье соизволение и Георгием Зайцем, алтарником, человеком уважаемым. Они решали, кому жить сытно, а кому впроголодь. Тошка с усмешкой наблюдал за этой вознёй. Приехали 4 семьи, заняли заброшенные дома, построили хибару на пепелище дома Вороновых. Получили от добрых хозяев скот, утварь и снеть на первое время. А 3 государя, так звал их Тошка, выделили самые скудные наделы для новоприбывших. Иссохшие поля не отдыхали с самого сотворения, пусть не мира, а деревушки Еловой. Себе Яков Петух и Георгий Заяц взяли угодья с Черной, животворящей землей и густые покосы на острове Лисьем. И кто бы смел возражать? За их решениями теперь стояла воля Строгановых. Дети голодранцев, что были куда смелее забитых отцов, преследовали Гошку Зайчонка да еще пару мальчонок, коим посчастливилось родиться в достаточных семьях. Длинный майский день умирал, лес потемнел. Ели стали казаться чудищами, в каждом движении их ветвей виделась угроза. «Я спать хочу!» – пискнул Зайчонок. Еще 3 часа можно было работать. Вспахать землю под лен, по холодку самое то. Но Тошка смилостивился над малым братом, да и сам был рад растянуться во весь рост на лавке, забыться тяжелым сном. Он выпряг лошадь, погладил льнянку по уставшей холке. Зайчонок шел рядом, рассказывал про глупую сестрицу Фильку и умного пса, про диковинного зверька, которого видел охотник с соседней деревни. Вместо морды у него человечье лицо. Тошка улыбался, кивал, стыдил за худое отношение к Фильке. Остужал пыл, называл дурнем. «В байки для детей веришь, ей-богу, братец!» А сам все замедлял и замедлял шаг. Что-то мощное, как ветер перед бурей, неотступное, как смерть, взывало к нему. «Не иди домой, худое случится!» Но Тошка, как все мужчины, равнодушные к этому внутреннему голосу, упрямо шел и даже начал подсвистывать что-то вроде «Ах бы кто горюшку моему помог, ой, помог! Ах бы кто буйную головушку приютил, ой, приютил!» Зайчонок, поняв наконец, что старший братец не прислушивается к его рассказам, начал подпевать. Так они и зашли во двор, повторяя «Ой, помог!» каждый по-своему. Тошка гулко с угрожающей звериной хрипотцой. Зайчонок звонко, стараясь сделать голос низким, как у брата, да не ведая, что лишь через 10 лет начнется это важное для всякого мальчишки превращение. Тошка утащил в сарай барану и все нехитрые принадлежности пахаря. Он ощущал, что руки дрожат от усталости, что молодая спина по-стариковски хнычет, но только ухмыльнулся по своему обыкновению. Прикрикнул на суетливого зайчонка «Задай воды и овса льнянке». Он зашел в сени, громко стуча ногами, обутыми в старые потрескавшиеся сапоги. Пошарил в большом сундуке в поисках чистых портов, крикнул «Эй, Таська, где одежка моя?» Не дожидаясь ответа, зашел в избу. Жена глядела на него большими глазами. И он увидел, как неопрятна грудь ее в белой рубахе. Как темнеют полукружья сосков. Словно 2 черных бесовских глаза они подмигивали отцу. Какому к черту отцу? Мужику, что воровал венчанную законную жену. Сейчас воровал, сидя на лавке без портов. Воровал последние 5 лет, каждый день на Тошкиных глазах, балуя, лаская голосом ту, которая ему не принадлежала. Кровь застучала в висках, и бешенство, которое из года в год забивал куда-то вглубь, туда, где оно лишь тихонько булькало, шипело, как кипяток в адовых котлах, вышло наружу. Страшен он был в тот миг. «Ах ты, паскуда!» В один миг закричал, подскочил к Таське, намотал на кулак растрепанные косы, силой потянул на себя так, что пришлось ей откинуться назад, навстречу гневному мужу. «Паскуда, ненавижу!» Он думал еще, что делать с неверной женой, весь отдавшись сладкому чувству мести. Таська не просила, о пощаде не умоляла. Она покорно выгибала шею, шла ему навстречу. Хотя высокая, крепкая могла бы откинуть худосочного мужа, как корова шелудивого пса. «Сын, ты чего ж делаешь? Оставь ее!» — подал голос Георгий. Тошка вспомнил, что Таська совершала грех не одна. Вспомнил про второго виновника мук своих и отпустил косу. Георгий Заяц натянул портки, завязал гашник, и руки его тряслись. «Снахач, так тебя звать надо!» Таська отползла в угол к люльке, где ворочался и кряхтел грудничок. «Тошка, угомонись, угомонись!» Георгий не успел договорить, удар еще и еще. Тошкин кулак рассек и так изувеченную губу, вместо того, чтобы закрываться или ответить, Георгий стоял и глядел на мучителя. Новый удар не заставил себя ждать, нос хрустнул. Тошка рубанул в живот, мягкий, безвольный. Он повторял «снахач», ждал ответа. Отец только закрывался крупными своими руками и больше ничего не объяснял. Таська завыла в голос, за ней последовал писклявый Мефодька. «Брат, ты чего, брат?» — повторял зайчонок. Тошка остановил руку, занесенную для удара. Поглядел на отца, чье лицо, обезображенное, залитое кровью, казалось ему незнакомым. На Таську. Он и сам хотел бы сейчас завыть вместе с женой, вместе с ребенком, которого не считал своим сыном. Как просто было бы сейчас поплакать, как в детстве найти утешение. Нога его продолжала свое бессовестное безумное движение. Пинок в мягкий живот по спине. «Получи, снахач!» Пинок, Георгий отлетел к стенке, и голова его встретилась с краем сундука, что подбит железом. Отец лежал без движения, вокруг него расплывалась красная марева. «Убил! Убил! Отца убил! Да что же такое? Да может ли быть такое?» Тошка хлюпнул носом, пробормотал «ну все!» и выскочил из дому.